капал на кроны, со мной уже два раза удар был. Танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство ему небесное, говорил насчет нашего происхождения, будто древний род наш Семеновых пищиков происходит от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенат. Вот беда, денег нет. Голодная собака верует только в мясо, так и я могу только о деньгах. А у вас в самом деле есть что-то лошадиное? А, что лошадь? Лошадь, хороший зверь, лошадь продать можно. Мадам Лопатина, мадам Лопатина. А мне прибавим. Да, я в лес прибавим, и горжусь этим. Наняли музыкантов, а чем платить? Ницше, философ, величайший, знаменитейший, громадного ума человек, говорит, что фальшивые бумажки делать можно. А вы читали Ницше? Ну, Сашенька говорила. А я сейчас в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай. Вот, да. Послезавтра 310 рублей платить. 130 уже достал. Если бы энергия, которую вы в течение всей жизни затратили на поиски денег, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов, вы могли бы перевернуть землю. Деньги! Деньги пропали! Пропали деньги! Потерял деньги! Фу! За подкладку завалились. Даже фото дали. Чего так долго нет, Леонида? Ну что он делает так долго в городе, я не понимаю. Леня, предложите музыкантам что? Торги не состоялись, но... Музыкантов пригласили не куда, где бару затеяли. Вот вам колода карт. Задумайте какую-нибудь одну карту. Задумал. Танцуйте теперь колоду. Теперь танцевал. Очень хорошо. Теперь поищите, она у вас в боковом кармане. А? Семерка Пик! Вы подумайте, а? Семерка Пик! Петя, какая это сверху? Да, вот Пик. Здесь. Любовь Андреевна, какая карта снизу? Здесь. А какая сегодня прекрасная погода. Да, сегодня очень хорошая погода. Вы такой хороший мой идеал. О, хорош, Иван, великолепный, я просто влюблен. Я влюблен. А, влюблен. Разве вы можете любить? Лошадь вы это. Злодейка, какова? Прошу внимания, ведете в бок. Очень хороший скот, я желаю продавать. Не желает никто покупать. Ай-свай-драй! Капут! А Леонида все нет. Ну что он делает так долго в городе, я не понимаю. Имение продано, торги не состоялись. Но зачем же так долго держать в неведении, а? Я уверена, дядечка купил. Да. Бабушка прислала ему денег, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это опять. Я уверена, Бог поможет, дядечка купит. Ярославская бабушка прислала 15 тысяч, чтобы купить имение на ее имя. Нам она не верит. А этих денег не хватило, чтобы процентов заплатить. Сегодня судьба моя решает. Мадам Лопатина, мадам Лопатина. Вечный студент, уже 2 года он выполняет из университета. Ну что ты сердце называй? Он нравится тебе Лопатиным, хочешь, выходи за Лопатина. Хороший, добрый человек, не хочешь, не выходи, тебя засветит никто или не его. Что ж, мамочка, он хороший человек, но ты прямо говорит, он мне нравится. Ну и выходи, чего ждать не понимаю. Мамочка, ну могу же я ему сама делать предложение. Уже 2 года вы мне все говорите про него, говорите, а он или молчит, или шут. Я понимаю, он богатеет, он делом занят, ему не до меня. О, Господи, если бы хоть немного денег. 100 рублей. Ушла бы я отсюда совсем. В монастырь бы ушла. Благолепие. Студенту Пете надо быть умным. Какой вы, Петя, стали некрасивой, как вы постарели. Я без дела не могу сидеть, мамочка. Мне все время нужно что-нибудь делать. И пехоту в бильярд идти сломал. Зачем эти пехоты здесь? Кто ему позволил на бильярд играть? Не понимаю, я не понимаю. дразнить ее здесь. Видите, она и без того в бой. Очень она вот сердце, и не свое дело себе все лето не давала покоя ни мнения, а не боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое им дело? Потому что я и виды не подавал, я так далеко от пошли. Мы выше любви. А я вот должна быть ниже любви. А чего так долго нет Леонида? Ну что он делает так долго в городе, я не понимаю. Несчастье представляет меня в такой степени невероятной печи, что я как-то теряюсь. Я не могу сейчас такое сделать. Могу закричать. Ну спасайся меня, Петя, спасайся, но говори. Продано ли сегодня имение или не продано, но не все ли равно? С ним давно уже покончено. Нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Ну не надо себя обманывать, надо хоть раз в жизни посмотреть правде прямо в глаза. Да какой правде? Вы видите, где правда, а я ничего не вижу, точно потеряла зрение. Вы смело решаете свои важные вопросы, но не потому ли, голубчик, что не перестрадали ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите жизнь, но не потому ли, что жизнь скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, честнее, глубже. Ну, будьте великодушны хоть на кончике пальца, ну, пожалейте меня, в конце концов. Ну, я ведь родилась в этом доме. Здесь жили отец моей, мать, мой дед здесь жил. Значит, хотите продавать вишневый сад? Ну, продавайте меня вместе с ним. Ведь мой сын же здесь утонул. Ну, пожалейте вы меня. Ну, пожалейте вы меня. Ну, хороший, добрый человек. Я сочувствую. Ну, всей душой сочувствую. Ну, надо иначе это делать. Иначе. Простите меня, Петя. Простите. Мне тяжело. Здесь мне шумно, душа дрожит от каждого звука. Уйти к себе не могу, одна мне страшно. Простите. Я ведь вас люблю. Как родного. Я охотно отдала за вас бы Аню, голубчик. Но, ну ведь надо что-то делать. Ну, не я, чтобы жизнь у нас бросалась с места на место. Ну и курс надо кончить. Ну и с бородой надо что-то делать, чтобы она росла как-нибудь. Я не желаю быть красавцем. Вот. Получила телеграмму в Париж. Этот дикий человек опять заболелся. Опять с ним нехорошо. И по-настоящему мне, конечно, надо съездить туда, побыть возле него. Ну, а кто убережет его от ошибок? Кто даст ему вовремя лекарств? Ну, и что тут скрывать и маме молчать? Я люблю этого человека. Люблю! Это камень на моей душе, но я люблю этот камень, и жить без него не могу. Спасите за откровенность, ради бога, ведь он обобрал вас. Слушайте, я не хочу этого слушать. Он негодяй, мелкий, ничтожество, вам негодяй. Вам 26 или 25, только... а вы ведь гимназист второго класса. Ваши годы надо понимать, что кто любит. Негодяй, надо самому вас... влюбляться, милый мой. Да вы не чистый человек, вы дурак, урод. Я выше любви. Да вы не выше любви, мой милый. Вы, как говорит наш Пирс, недотёпа. В ваши годы Петя не имеет любовницы. Боже, Петя. Что она говорит? Что Петя, она... в ваши годы не имеет любовницы. Я... Петя, я... в ваши годы Петя не имеет любовницы. Петя. Петя, в ваши годы Петя не имеет любовницы. Между нами все кончено. Но Петя, но в ваши годы, да, Петя! Начальником станции, да и я не в охотку иду. О, что-то ослабел я. Барин покойный дедушка всех сургучом пользовал от всех болезней. Я сургуч принимаю вот уж скоро лет 20 каждый день. Может, так с него и жить. Надоел ты, дед, хоть бы ты поскорей подрал, что ли! Эх ты, не дойдем. Человек на кухне говорил, что вишневый сад уже продан сегодня. Продан. Он сказал, кому ушел. Да это старик какой-то болтал, чужой. Леонид Андреевич еще нет. И приехал потишка на нем легкой, да не сезон. С тобой гляди простудится, ах, мол, да зеленым молодцем, да зеленым лошадь. Ходите, Яша, узнайте, кому продан. Да ведь старик-то ушел, ушел. Почему вы смеетесь? Чему рады? Епиходов смешон, пустой человек, 22 несчастья. Привет. Да. Если продадут имение, куда все пойдут? Куда прикажешь, куда пойдешь. Что у тебя лицо такое? Ты что, не здоров? Что вот знаешь спать? Да, я пойду спать, ты без меня тут. Кто подаст, кто распорядится один на весь дом. Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой. Будьте так добры, если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой. Сделайте милость, здесь не оставаться положительно невозможно. Ну что ж там говорить, вы сами видите, страна безнравственная, народ необразованный, скука, кормят безобразно, еще фирс этот ходит, бормочет всякие неподходящие слова. Любовь Андреевна, возьмите меня в Париж, будьте так добры. Позвольте пригласить на Мальтийскую песнейшую отделки, 108 рубликов я у вас возьму, я вас... Поймешь ли ты души моей волнение? Барыня, берите мне танцевать. Поймешь ли ты с кавалером? Души но моей весну. А там? Барыня. А у меня от танцев кружится голова. Сердце бьется. Мне такое сказал, что у меня дыхание захватило. Что же он тебе сказал? Мы говорили, как цветок. Какое невежество. Как цветок. Я очень деликатная девушка и ужасно люблю нежные слова. Да крути, а то есть она не желает меня видеть, как будто я какой-то насекомый. Я никак не пойму. Сомненно. Может быть, вы и правы, но... Конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы... Позвольте так выразиться. Извините за откровенность. Совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну, каждый день со мной какое-нибудь несчастье, но я не ропщу, привык. Так что с улыбкой смотрю на свою жизнь. Но вы дали мне слово. И хотя я... Я вас прошу, умоляю, оставьте вы меня сейчас в покое. После поговорим, теперь я мечтаю. Но у меня несчастье каждый день, а я, позволю себе выразиться, улыбаюсь. Даже смеюсь. Ярдей крачки сломал, то по гостиной рассказываешь, как год. Меня взыскивать? Позвольте вам вырезаться. Вы не можете. Не взыскиваешь себя, я говорю. Ты ходишь туда-обратно целый день, ничего не делаешь. Конторщика держим, неизвестно для чего. Прошу ли я? Хожу ли я? Работаю ли я? Играю ли я на бильярде? Кушаю ли я? Об этом могут рассуждать только люди понимающие и старше. Ты смеешь мне это говорить? Да, да. Ты смеешь? Да. Тупая отсюда мозг. Не смейтесь надо мной, господа, если бы отец мой и дед встали бы сейчас из гробов и посмотрели бы на все происходящее, как малограмотный Ермолай купил имение, прекраснее которого нет на всем белом свете. Я купил имение, где отец мой и дед были рабами. Их не пускали даже на кухню. Да не скажите мне, что мне это только представляется, что это только плод вашего воображения, покрытым раком неизвестности. Брось его ключи. Хочет показать, что она здесь больше не хозяйка. Но да ладно, все равно хватит топором по вершневому саду. Как упадут деревья, раскроем мы дач, и наши внуки и правнуки увидят здесь новую, счастливую жизнь. Музыканты и дрожали, я желаю вас слушать. Так, вверх, Ерма, и Катриара, я, Триара, я. Наша нескладная, несчастливая жизнь. Музыканты, играй отчетливо. Я буду все, как я желаю. Идет новый помещик, владелец Вишневого отца. Играй, играй, играй. А все могу заплатить. Да, я на все могу. Заплачу! А что? Заплачу! Мама! Мама! Мама, милая, хорошая, добрая моя мама! Моя прекрасная, я люблю тебя! Я обожаю тебя, не плачь! Не плачь, мама! Не плачь! Вишневый сад продан! Нет, это правда, правда, мама! Плачь! Не плачь, у тебя осталось дети! Осталась моя прекрасная душа, не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого! Если убежать!